«Еще одна группа на подходе», — сообщает Чах. «Вот-вот будут рядом. Давай теперь наведу панику». «Рано», — отвечаю я. «Постараюсь сам справиться с ними. Но если почувствую, что мне совсем трындец, то действуй по своему